«Буду ждать твоего ответа», – произнес Леруа, прежде чем выйти с постоялого двора, и поклонился. При этом он походил на полный мех вина, который силой перегнули посередине. В таверне остались две полупустые чашки с вином и сам Лоуренс. Почувствовав на себе любопытный взгляд хозяина заведения, Лоуренс сделал вид, что не замечает его, и поднял глаза к потолку. Обдумав предложение Леруа, он пришел к выводу, что вряд ли это ловушка. Реку, что текла через Ренос, питала два источника. Один – неподалеку от самого сердца компании Дива. Второй – на северо-востоке Проании. Леруа утверждал, что там, на северо-востоке, есть один городок, где есть один торговый дом, где и лежит сейчас книга. Спрашивать, как называются городок и торговый дом, было глупо. Так что Лоуренс не стал себя утруждать. Вместо этого он поинтересовался, как такая книга очутилась в таком месте. Леруа ответил просто. Там был монастырь. Там был монастырь, который после двух веков своей истории сгорел дотла от удара молнии. Но землевладелец, узнав о набожности и благочестии его монахов, стал возводить на его месте новый. И тогда среди развалин старого монастыря обнаружили вход в подвал, о котором не знал даже настоятель. А в подвале оказалось множество книг. Большинство их было на древних языках. И никто, от приказчика землевладельца до просвещенных монахов, не мог их прочесть. Тогда призвали ученых мужей из разных краев. И в конце концов почти все книги были поняты и оценены. Но некоторые все же остались загадками. В основном те, что были написаны на языках далеких пустынных королевств, а также слишком ветхие. Чтобы их разбирать, требовались громадные усилия. Письмена пустынных народов очень трудно читать. А если после перевода окажется, что в книгах написано что-то ужасное, еще и репутация монастыря изрядно пострадает. То ли на землевладельца подействовали эти доводы, то ли по другой какой причине. Но он продал фолианты собирателям книг, чтобы вырученные деньги потратить на восстановление монастыря. А приказчик, хоть и не мог эти книги прочесть, все же переписал название так аккуратно, как только сумел. Несколько лет спустя землевладелец, отдавший монастырю и церкви слишком много денег, оказался в незавидном положении. После чего некий торговый дом судил его деньгами, взяв в залог кое-что из его собственности. Собирая эти вещи, они и наткнулись на ту самую книгу. Самому торговому дому она была не нужна, но чтобы узнать ее цену, необходимо было обратиться к книготорговцу. И они обратились к Леруа. По своим познаниям, книготорговцы с юга далеко превосходят любого ученого мужа. Тем приходилось изучать каждую строчку, каждое слово толстого тома. А торговцам нужно лишь название и краткое содержание. Если ученые знают книги, созданные человечеством за век, то торговцы – за тысячелетия. Увидев в списке названия запретных, как ему было известно, книг, Леруа тотчас же купил этот список и забросил свои сети на полную ширину. И один из томов в них попался. Он выжил, потому что был написан символами, которые никто не мог прочесть. И описанные в нем приемы были поистине ужасны. Впрочем, это не было чем-то необычным. Невежество часто влечет за собой недоразумение. Кардинал может держать в своих покоях картину, даже не догадываясь, что это карикатура на папу. Леруа сказал, что ему неизвестно, знает ли торговый дом, в котором сейчас хранится книга, ее истинную ценность. Судя по его тону, он отчаянно надеялся, что не знает. Леруа оказался человеком легко увлекающимся. Однако на самом деле был очень практичен и расчетлив. Даже если те торговцы не ведают, какое сокровище у них в руках, и если Леруа прознал, то, возможно, вскоре прознает и кто-нибудь другой. Сведения пришли к Леруа через множество людей. И любой из них вполне мог проговориться, что Леруа ищет эту книгу. А всякий смышленый торговец, услышав это, почуял бы, что происходит что-то интересное. Даже золотой слиток, валяющийся у обочины, останется незамеченным, если его никто не ищет. Но если кто-то что-то целеустремленно разыскивает, то непременно найдет. Даже если этого чего-то не существует. Леруа сказал, помимо прочего, что пытался занять денег у Филона. И Лоуренс знал, что это ему не удалось. Филон делал то же, что хвост рыбозверя. Хранил множество товаров, чтобы позже сбыть подороже. А вот почему Эльза не могла остаться там на ночлег. Он накупил так много всего, что забиты были не только склады, но и жилье. А значит, денег, которые он мог бы судить, у него просто не было. И даже если бы были, он бы купил на них еще товары. «Что-то его история кажется мне слишком гладкой», — пробормотал Лоуренс, просто чтобы освежить мысли. В прежние времена он бы не постеснялся взять 300 тренни всего лишь за то, чтобы представить Леруа торговому дому Делинка. Но сейчас у него были основания остаться за столом, когда его собеседник вышел, и не торопиться с решением. Во-первых, не было уверенности, что Леруа не связан с Дивой. И даже если не связан, сама покупка этой книги может очень плохо отразиться на северных землях. Бывают времена, когда книге лучше бы остаться на полке у собирателя, который не знает, о чем она. Но если мольбы Леруа тщетны и тот торговый дом уже заполучил краткий перевод текста книги, что произойдет, если они осознают всю ее ценность? Подобное развитие событий никак нельзя назвать немыслимым, равно как и неизбежным. Если по любой причине книгу хранят и берегут, естественно, этим людям любопытно, что она содержит. Поскольку ее не перевели до сих пор, очень вероятно, что она просто ждет своего часа. А значит, если только Лоуренс верит Леруа, он должен помочь ему, и как можно скорее. Однако это была не единственная проблема. Если Лоуренс представит Леруа торговому дому Делинка, тем самым он поручится за надежность книготорговца. В этом смысл представления. Тот, кто представляет другого, ручается за его надежность. Если Леруа попытается обмануть своих новых партнеров, вина падет на Лоуренса, который его представил. А что такое гнев подобной организации, Лоуренсу даже думать не хотелось. Если он в это впутается, ему придется очень пристально наблюдать за Леруа, чтобы тот не попытался сделать какую-нибудь глупость. С Леруа ведь станется просто взять деньги и сбежать. Если до такого дойдет, Лоуренсу понадобится очень много времени, чтобы исправить положение. Сейчас Лоуренс не знал, какой именно торговый дом и в каком именно городе держит у себя книгу. Но вне всяких сомнений, это не мог быть какой-то маленький торговый дом и маленький городишко. В случае большого города, поездка могла занять не меньше 10 дней. А если, к примеру, местом назначения окажется столица Праании, на то, чтобы доехать туда на конной повозке, уйдут и все 20. На путь туда-обратно Лоуренс убьет месяц, а то и два. К этому времени зимний мороз начнет уже отступать. Начнется Новый год. Мир вновь придет в движение, когда под струями талой воды завертятся колеса водяных мельниц. Будучи бродячим торговцем, Лоуренс подстраивал свои путешествия под времена года. Он не был аристократом, который мог проводить время в праздности, не обращая внимания, зима за окном или лето. Торговый путь, который передал ему учитель, был искусно составлен так, чтобы замыкаться ровно за один год. Лоуренс мог позволить себе сделать этот глупый крюк, чтобы отвезти Хора в Йоицу, только лишь потому, что он приходится на зиму, когда мир застывает. Он хотел отбросить ради Хора все. Однако простая истина была в том, что он не мог. Лоуренс был бродячим торговцем, и такое решение повлияло бы не только на него. В горах была деревня, с трудом переживающая каждую зиму. Если Лоуренс не приедет, им придется есть мох с камней. Из-за подобных деревень бродячие торговцы и нужны миру. Каждый месяц, на который Лоуренс задержится, будет означать для тех селян, что им придется лишний месяц ждать, когда он привезет пищу. Поэтому он твердо решил расстаться с Хора, как только перед ними окажется яйцо. Лоуренс закрыл глаза и принялся медленно обдумывать все по новому кругу. Он обещал Хора отвезти ее на родину, в яйцо, либо чтобы они расстались, улыбаясь. Он не обещал защищать родину Хора от любых бед и напастей. Хора и сама понимала, что это невозможно. Осушив свою чашку, Лоуренс вздохнул и встал. «Стоит тебе о чем-то узнать, и сразу захочется что-то с этим сделать». Такова была позиция Хьюга. Однако на махинации компании Дива он предпочитал не смотреть. Если ничего нельзя поделать, то в невиденье благо. Это была ясная истина. Когда он поднимался по лестнице постоялого двора вместе с Хора, скрип ступеней его не раздражал, а сейчас резал по ушам. Несомненно, его лицо сейчас также скрипит. С этой самоуничижительной мыслью Лоуренс подошел к двери. Неглубоко вдохнув, он решительно открыл дверь, готовясь поздороваться с обитателями комнаты. И тут же застыл от изумления, совершенно не понимая, что перед ним происходит. «Чем вы тут занимаетесь?» Эльза и Хора, услышав Лоуренса, лишь кинули на него взгляд. Лишь в глазах Коула читалось что-то необычное. Мольба о спасении. «Не отворачивайся!» Сказала Хора и пальцем поправила голову мальчика, так, чтобы она смотрела прямо вперед. Мудрая волчица стояла у Коула за спиной и расчесывала его волосы гребнем, которым пользовалась обычно только для ухода за хвостом. Лоуренс подивился, уж не собираются ли девушки остричь Коула. На эту мысль его натолкнула обернутая вокруг шеи мальчика простыня. Чуть поодаль от этой пары, возле стены, сидела Эльза и что-то шила. Судя по тому, что все тело Коула было закутано в простыню, девушка зашивала его куртку. Ее руки двигались быстро и сноровисто. Когда она встряхнула курткой, чтобы посмотреть на собственную работу, Лоуренс увидел, что эта куртка выглядит уже не такой истрёпанной, как раньше. Если смотреть на все это с оптимизмом, можно было бы счесть, что Хора и Эльза, не в силах более видеть жалкое состояние Коула, решили что-то с этим сделать. Однако Лоуренс почувствовал, что здесь есть что-то еще. Ощущение было, как в хвосте рыбозверя недавно. Он вспомнил, как угодил между Хорой и разносчицей. «А, если твой мех привести в порядок, ты становишься совершенно другим детенышем». Это верно. Вечно пропыленные волосы Коула сейчас выглядели заметно чище. Хора с очень удовлетворенным и гордым видом расправила плечи. Но следом заговорил вовсе не Коул, а Эльза. «Они вновь растреплются, когда он заснет. Поэтому не вижу в этом особого смысла». Ее речь вполне подобала человеку, получившего истину от самого единого бога, и теперь делящемуся ею с паствой. Похоже, Эльза закончила шить. Она вздохнула. На лице ее было обычное стоическое выражение. Однако Лоуренс уловил в нем тень удовлетворенности. Эльза вернула починенную куртку Коулу, тот осторожно взял ее в руки и надел. Лоуренс услышал сразу два молчания. Одно принадлежало Коулу, который разглядывал куртку с таким видом, будто не верил своим глазам. Второе, явно недовольный происходящим Хора. «Каким бы хорошим ни было вино, если его налить в старый истертый мех, оно разорвет его и прольется. Конечно, хорошо выглядеть не самое важное. Однако обертка должна быть прочна». Как и сказала Эльза, теперь, когда на Коуле была починенная куртка, он походил уже не на нищего, подозрительно бродящего шкалера, а на бедного, но достойного доверия ученика-торговца. «Конечно, оставаться непричесанным тоже не дело. Но волосы поправить куда легче, чем одежду. Однако есть кое-что еще важнее одежды». Это то, как ты держишься. Твоя речь, твои манеры. Все это должно быть на высоте. Ну, конечно, по сравнению с сильной верой даже это не особенно важно. Но тут нам едва ли стоит волноваться. Эльза говорила, точно цитируя Священное Писание. Однако последнюю фразу она произнесла мягко и со слабой улыбкой на губах. Хора отдернулась, но не сказала ни слова. Несомненно, Коул оказался в своем нынешнем положении из-за того, что Хора настаивала, что манеры, о которых твердила Эльза, не так уж важны. Для такого беззаботного в душе создания, как Хора, ухода за мехом было вполне достаточно. Все, что сверх, уже неестественно. Лоуренс, будучи практичным человеком, больше склонялся в этом вопросе на сторону Хора. Но когда неопрятный внешний вид мог повредить торговым сделкам, он с готовностью приводил себя в порядок. Честно говоря, Коула он не трогал по этому поводу лишь потому, что мальчик не был его учеником. А значит, вопросы торговли его не касались. Что до Эльзы, ее вера заставляла ее помогать всем, кому только возможно. И вдобавок она просто не могла сидеть без дела. К несчастью для Хора. Лоуренс, позабыв про свою недавнюю меланхолию, страдальчески улыбнулся. Он решил заговорить с Хора, не оставивший себе пути для отступления. Но в этот самый момент Коул оглянулся через плечо и застенчиво сказал: «Мне никогда раньше не расчесывали волосы. Это очень приятно». Глаза Хора округлились от удивления. Но тут же она улыбнулась еще более довольным видом, чем Коул. То, что Коул подумал о ее чувствах, означало одно. Ее битва с Эльзой проиграна. «А, вот как. Ну, приходи еще. Когда тебя слишком замучают поучения, и тебе захочется отдохнуть». Эльза приняла этот укол именно так, как Хора рассчитывала. Ее лицо покраснело от гнева, но на взгляд Лоуренса слова Хора были пустым жестом проигравшего. Хихиканье Хора сделало это тем более очевидным. Потом мудрая волчица кинула взгляд на починенную куртку Коула и добавила: «Из тебя выйдет хороший самец. Если он будет следовать тому, чему я его учу, это предсказание сбудется», — произнесла Эльза с нетипичной для себя детскостью, не в силах упустить открывшуюся ей возможность для контратаки. Но превзойти в детскости Хора было невозможно. Мудрая волчица показала Эльзе язык. Эльзу это скорее потрясло, чем удивило. Коул же хихикнул, делая очевидным, что по эмоциональной взрослости он был близок к Хора. Но помимо этого, Коул был практичен и умен. Он понимал, что лучше всего для него слушать Эльзу. Как только эта мысль посетила Лоуренса, он почувствовал тень одиночества в улыбке Хора. Лицо ее было лицом мудрой волчицы, которую он так хорошо знал. В душе она говорила себе то же, что сейчас думал Лоуренс, и по ней это было видно. Даже если Хора приняла совет Лоуренса и попыталась вести себя более открыто, похоже, она не могла быть себе любивой всецело. Чтобы быть тираном, нужен особый талант. Если так, что плохого в том, чтобы быть обычным бродячим торговцем и выкладывать свой реалистичный взгляд на вещи? Лоуренс подивился, не услышала ли Хора это его оправдание. Ее уши вдруг встали торчком. Точно ей вдруг пришло что-то в голову, и она развернулась к Лоуренсу. «Теперь давайте послушаем, какие глупости принес нам этот дурень, а?» При этих словах всякий намек на одиночество совершенно испарился. И Лоуренсу оставалось лишь восхититься ее лицедейством. А может, она просто испытала облегчение от появления кого-то, кто понимал ее слабость. По правде сказать, сам Лоуренс чувствовал нечто подобное. Видимо, по его ауре Хора поняла, в каком направлении будет развиваться беседа. Янтарные с краснинкой глаза, твердо уставленные на Лоуренса, были красивее обычного. «Посылать зачем-то дурня, и не подумаешь, что это божественный приказ», — ответил Лоуренс чуть преувеличенно. Хора тоже преувеличенным движением повернулась к Эльзе. Наш бог, похоже, не очень добр». Улыбка Коула чуть дернулась, но Эльза была непростой девушкой. Пропустив слова Хора, точно легкий ветерок, она ответила тихо и спокойно. «Те, кто так считают, лишь показывают свое собственное нищее сердце». Лоуренс готов был поклясться, что услышал, как хвост Хора распушился от раздражения. Улыбнувшись упрямой парочке, он шагнул между ними и произнес: «Быть может, мне стоит обсудить все с вами?»